руки выпутавшись в резинку, встала, шагнула к двери, распахнула ее. «Ну чего?» «Да вот, расхлыкались, ровно маленькие», — послышался голосишко Захара. «Науку подбегать». «Я что это вспомнил? Сын той Федоти Пелюгиной, Артемка, письмо мне прислал». «Письмо?» — удивился Степан. «Это с чего же?» «В Романовку просится, вместе с семьей». «Вон чего», — протянул холодно Степан. «Где-то они в северных краях живут, под Норильском, что ли. Как они там оказались-то?» «Старик Лавыгин, отец Федотьи, их туда увез». «Правильно рассчитал старый пес. Все равно бы потом выслали, так он сам. Там и помер. Артемка этот женатый. За родителей я, говорит, не в ответе. Вы друг с дружкой посчитались, а я при чем? А тем больше мои дети. Двое их у него». «А сама Федотья живая?» «Живая, пишет. Всего 5 человек, значит. Вот, надо решать». Данила медленно натянул фуражку и пошел к ходку. Но прежде чем тронуться, оба еще помедлили, потоптались молча на пыльном проселке. «А может, дядь Данила, ничего не надо решать?» — проговорил Степан. «Зачем они нам тут?» «Да, у меня тоже сердце не лежит. А с другой стороны, не за утенка же мы друг с дружкой считались». «Так тем больше!» — воскликнул Степан. «Он какая вражда была!» «Была!» — кивнул Афанасьев. «А вот Артемий правильно вопрос задает. Дети-то при чем?» «Дети, конечно!» — согласился Степан. «А бабка Федотья до конца с нами не примирится». «Ну, время всех утихомиривает!» — кивнул председатель на кладбище. «Сколько ей жить-то осталось?» Но Данила Афанасьев ошибся. Бабка Федотья, дочь Лавыгина, жена Сосония Пелюгина и мать Артемия прожила еще долго, сея вокруг себя ненависть и смерть. Став неожиданно председателем колхоза, Катя Афанасьева почувствовала себя еще более беспомощной и растерянной. Раньше она делала то, что ей поручали, крутила веялки на таках, косила травы, ухаживала за овечками. А теперь, затемно приготовив кое-чего ребятишкам, шла в ободранную контору. Но чем там заниматься, не знала. Счетоводиха Мария молча и уныло щелкала счетами. И именно этот неживой звук костяшек еще больше сдавливал ей сердце. Она начинала плакать и убегала на овцеферму, до вечера занималась там привычными делами. «Что ты все брякаешь ими?» — выкрикнула она на третье или на четвертое утро. «Что ты все считаешь-то?» «А ты, дура, чего ревешь-то?» — в свою очередь спросила Мария. Грубый вопрос не оскорбил Катю. Она расслышала в нем сочувствие, уловила что-то дружеское, и, прижавшись к дверному косяку, еще пуще заплакала. «Что ж они сделали со мной? Что сделали? Какой с меня председатель?» «Такой председатель. Да ведь надо что-то делать, а я не знаю, с чего и начать». «С того и начать», — опять односложно и сердито ответила Мария. «Вот давай сперва контору побелим. Выскоблим отсюда вот дух пелюгинский. А то, гляжу, заходишь, а в нос-то его вонь тебе и бьет». «Правда? Давай!» — обрадовалась Катя. «А только с овечками-то как?» «Она знать кого к овечкам. Тебе-то зачем теперь самой? Теперь у тебя другие дела будут». «Да кого ж назначить?» «Кого-кого? Хотя бы вон Лидию Пелюгину». «Ты что?» — испугалась искренне Катя. «Да ведь что они обо мне тогда подумают?» «Кто они-то?» «Да бабка хотя бы, Федотья». «А что тебе Федотья? Ты на нее не смотри. Ты теперь за весь колхоз наш горемышный в ответе. Вот за него и отвечай». «А Лидия, я кумекаю, ничего, бабенка, затырканная только».